Неокремлинология и ее пределы. Намеки тонкие на то, чего не ведает никто. Недавно информагентство Bloomberg опубликовало статью о том, что ближайшее окружение президента Путина сузилось до нескольких руководителей силовых структур, а прежние его друзья-бизнесмены отстранены от прямого общения с ним и от влияния на процесс принятия решений. Им не доверяют, объясняет агентство, потому что у них есть финансовые связи с Западом. На декабрьской пресс-конференции агентство Reuters задало российскому президенту вопрос, есть ли у него план на случай дворцового переворота. Радио «Свобода» организует беседу экспертов с обсуждением возможного влияния на российскую внутреннюю политику шестой колонны бывших системных либералов. Профессор Нью-Йоркского университета и один из лучших специалистов по российским спецслужбам и организованной преступности Марк Галиотти предлагает понятие «седьмая колонна». Это часть окружения президента, манифестом которой он считает программную статью Евгения Примакова, опубликованную недавно в российской газете. Галиотти считает, что если и существует внутренняя угроза режиму, то исходить она будет не от пятой колонны оппозиционной общественности, не от шестой либералов-экономистов, а от седьмой, к которой он оптимистично причисляет более рациональных силовиков, опасающихся разрастания конфликта со всем миром и ущерба, который может быть нанесен России в дальнейшем. Эти люди, замечает Галиотти, не западники и не либералы, но они недовольны текущим положением вещей и направлением, в котором движется российская внешняя и внутренняя политика. Кто шагает в седьмой колонне, чье мнение предположительно выражает Евгений Примаков, говоря о необходимости сворачивать украинскую кампанию и проводить внутриполитические реформы. Профессор называет Сергея Шойгу, Владимира Колокольцева и Валерия Зорькина, который, строго говоря, не силовик, но уж точно не либерал. А кто в списке узкого круга от Bloomberg? Николай Патрушев, Александр Бортников, Михаил Фродков и тот же Сергей Шойгу. Возвращение старой доброй кремлинологии, расчетов влиятельности того или иного лица в зависимости от его положения, ашую и одесную генсека на мавзолее, а также наблюдений типа «кто хоронит, тот и насилует» – плохой признак. На научной шкале ниже этого жанра придворной политологии стоит только психологическое диагностирование первого лица по ТВ и попытки проникнуть в голову человека, которого вы никогда не видели, с целью понять, что он на самом деле думает. Эксперты занимаются такими вещами не от хорошей жизни. При прочих равных специалист всегда предпочтет оперировать открытыми данными и проверяемыми сведениями. Но если политическая система становится все более закрытой и механизм принятия решений переносится из легального поля в область неформальных договоренностей и частных отношений, тогда расстановка на трибуне может оказаться наиболее ценной из всей доступной информации. Политическая наука изучает и заговоры, и военные перевороты, и политические убийства. На богатом материале, представленном в последние 50 лет странами Африки и Латинской Америки, сделаны занимательные и практически ценные выводы. Вероятность военного переворота, например, заговора силовиков, в отличие от, скажем, массового протеста, приводящего к смене власти, не связано с популярностью или непопулярностью лидера, против которого он направлен. Организаторы заговора живут в своей информационной среде и общаются с себе подобными. Их волнует не мнение народное, а то, смогут ли они собрать нужные военные и финансовые ресурсы. Если это удастся, поначалу переворот будет встречен населением одобрительно или нейтрально. И неважно, каковы были предшествующие результаты опросов. Нет связи между наличием или отсутствием роста в национальной экономике и вероятностью внутри элитного заговора. Элита существует в своем особом мире. Для нее решающим фактором при принятии решения «хватит это терпеть» может стать вовсе не публикация очередной экономической статистики. Перевороты с большей вероятностью происходят в год президентских выборов или перед ним, чем в любое другое время. Видимо, заговорщики не верят в желательный для себя результат выборов или не хотят его ждать. Учитывая предыдущее, это говорит о том, что силовому смещению вероятнее подвергнется популярный лидер, чем непопулярный. Какой смысл устраивать рискованный заговор против того, кто через год сам отойдет от власти? Но этот вывод исходит из двух предпосылок. Что заговорщики действуют, исходя из рациональных побуждений, и что выборы в стране предполагаемого заговора приводят к смене власти. Как нетрудно догадаться, и то, и другое не гарантировано. Серьезный удар по позициям заговорщиков всего мира нанесло введенное в начале 1990-х годов титулом 22-го кодекса США правило, по которому финансовая помощь стране, где законная власть смещена силовым путем, не оказывается, пока там не проведены общенациональные выборы. Той же нормы придерживается и ЕС. С тех пор заговорщики всего мира стараются как можно быстрее устроить в своей стране выборы, в том, разумеется, случае, если они зависят от иностранной помощи или рассчитывают на нее. Военные перевороты по классической схеме происходят чаще в бедных странах. Богатые страны уже организовали у себя устойчивую демократию или решают вопросы престолонаследия мирно в семейном кругу на манер Саудовской Аравии. Нестабильность при передаче власти – удел режимов промежуточного типа. 2 февраля 2015 года. Застенчивый авторитаризм. Почему в Петербурге нет улицы Путина? Место для памятника князю Владимиру москвичи будут выбирать высокотехнологичным способом – посредством голосования через приложение «Активный гражданин». Варианты предложены следующие. На Боровицкой площади, на набережной у парка Зарядье, где была гостиница «Россия», и на Лубянской площади. Есть еще две опции. Это должны решить специалисты, и затрудняюсь ответить. Как нетрудно догадаться, обе сводятся к «пускай начальство решает», а напрашивающийся вариант «никуда его не надо ставить» отсутствует, что несколько напоминает мерцающую графу «против всех», то появляющуюся, то исчезающую в бюллетенях на настоящих выборах. Секретный Владимир и Екатерина с намеком. Итак, Владимира решено ставить, причем, судя по упоминанию среди вариантов его размещения, на Лубянской площади ставить вместо Дзержинского в рамках популярной государственной пиар-стратегии, а могли бы и бритвой по глазам. Тысячелетие со дня смерти исторического деятеля отмечалось торжественным приемом в Кремле. Указ президента из 4 пунктов, последние 2 закрытые. Рассмотрим другой официальный документ с подтекстом. 9 июля группа членов Совета Федерации внесла в Думу проект закона об установлении 2 новых памятных дат. 19 апреля – день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, 1783 год, и 9 сентября – День памяти воинов Крымской войны 1853-1856 годов. В пояснительной записке заботливо указано, что дата отражает подлинные геополитические события, побудившие 19-8 апреля 1783 года великую императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея кубанской стороны под державу российскую, и далее, именно принятие 19-8 апреля 1783 года Крыма и его жителей, страдающих от набегов и войн под защиту Российской империи, причем по их просьбе, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Тут 2 ключевых понятия – подлинность, не фантазии какие-нибудь, а на самом деле так все и было, и легитимность. Не силой взяли, по просьбе и для защиты от набегов. Ясно, что 1783 год следует читать как 2014. Апрельская дата выбрана ради максимальной приближенности к Крымской весне, а под великой императрицей Екатериной подразумевается понятно кто. Аналогично, самое ценное во Владимире 2015 не то, что он замещает собой Дзержинского или удостаивается кремлевского приема на 400 человек. Всякому понятно, что князь Владимир – это на самом деле президент Владимир, которого очень хочется прославить торжественно и монументально, но напрямую сделать это нельзя. А почему нельзя? Потому же, почему невозможно поставить действующему президенту вращающийся монумент, как Туркменбаши, или переименовать Санкт-Петербургский университет в университет Путина, как университет в Астане носит имя Назарбаева. Причем невозможность эту равно осознают как потенциальные инициаторы, так и те, кому такого рода инициативу пришлось бы рассматривать. Пришедший с подобной идеей будет воспринят бюрократической машиной не как радостный идиот, перестаравшийся по части лояльности, а как подозрительный провокатор. Запрет этот, столь же трудно формулируемый, сколько и очевидный, можно объяснить несколькими способами. Например, так. Власть транслирует стилистику спецоперации, родную для победившего слоя правящей бюрократии, силового. Каждый пишет, как он дышит, и действует, как ему привычно, филологи на филологический лад, крестьяне по-крестьянски, а сотрудники спецслужб в своей неповторимой манере. Поэтому в процессе принятия решений приоритетом является тайна и внезапность. Говорить на публике правду запрещено, даже когда это выгодно, а все карты должны быть напечатаны с ошибками, дабы потенциальный шпион заблудился. По этой логике праздник присоединения Крыма уже существует, но называется «День сил специальных операций РФ». Отмечается 27 февраля, установлен указом президента в 2015 году. Официальный печатный орган правительства РФ, российская газета, отвечая самой себе на вопрос, почему это Днем сил специальных операций, выбрано 27 февраля, тогда как соответствующее подразделение в составе Министерства обороны было создано совсем в другой день, пишет. Вспомните, что и где происходило год назад, и чем тогда все завершилось. Это наш с тобой секрет. Своеобразный модус подмигивания, мы же с вами понимаем, довольно странно выглядящий в официальном контексте, бюрократическая манера выражаться может быть мутной, невнятной и прямо лживой, но лукавство и улыбки, прикрытые веером, в нее никак не вписываются. Делает гражданина и государство сообщниками в разделяемом понимании чего-то, что нельзя назвать вслух. Это что-то не совсем законное, иначе зачем его скрывать? Объяснение этому дает концепция, выдвинутая, например, Максимом Трудолюбовым «Государство как диссидент». Россия сегодня — это в изображении медийных пропагандистов мировой Сахаров, издатель хроники текущих событий «Арти», лишенный наград, выгнали из G8 и сосланный в Горький, запрет на выезд для отдельных чиновников. Действительно, манера говорить об одном, подразумевая другое, причем перед аудиторией созаговорщиков, это прием полулегальной оппозиции. Чернышевский в «Современнике», в комментариях к итальянским событиям, он с долбящим упорством ставил в скобках чуть ли не после каждой второй фразы «Италия, в Италии, я говорю об Италии», развращенный уже читатель знал, что речь о России и крестьянском вопросе. «Театр на Таганке», сатирик с анекдотом про сферу обслуживания. Чуркин в «Совбезе» добавит развращенный уже телезритель, да, в наши дни этот тип поведения называется троллингом. Намеки, непрямые высказывания и секретничание – орудие слабых. И когда к нему прибегает государство, вооруженное всей мощью армии, флота и репрессивного аппарата, это создает между ним и гражданами несколько извращенный, но сильный бондинг, как психологи выражаются. Кому положен прижизненный монумент? Кроме стилистического и психологического, авторитарной застенчивости есть и более общее объяснение – научное. Российский политический режим принято считать персоналистским, то есть построенным на власти лидера и его ближайшего окружения. Режим личной власти произносится как с упреком «нет бы опираться на закон и институты, а не на метод ручного управления», так с гордостью. Только богоданный вождь, только хардкор. Такая уж у нас духовная скрепа, но признается всеми. Барбара Геддес, современный классик политических исследований авторитаризма, называет Россию персоналистской автократией. В рамках этой классификации действительно другие выявленные типы автократий, однопартийные и военные, явно не про нас. У такого типа режимов есть ряд характерных черт. Они менее живучи, чем однопартийные диктатуры. Средняя продолжительность пребывания у власти – 15 лет против 23 у однопартийных и 9 у военных. Они также более чувствительны к экономическим и внешним шокам. Во-первых, потому что богоданный лидер должен перманентно доказывать свою способность производить из ничего мед и манну. Трудности приемлемы, но они должны быть временными. Во-вторых, что важнее, такого рода режимы держатся на подкупе элит, а когда окошечко, где выдают плату за лояльность, закрывается, очередь, которая только что стояла сплоченной фалангой, мгновенно растворяется в воздухе. Малозаметное, но значимое внутреннее противоречие российского режима состоит в том, что если автократия у нас и вождистская, хотя на этот счет есть сомнения, то тип легитимации процедурный. То есть власть приобретается и передается в результате выборов и различных толкований писанных законов. Хранителем ее является не революционная гвардия, а коллективная бюрократия. Из этого не следует, что власть соблюдает законы, но имитировать это соблюдение она обязана, а нарушает их именно в той степени, в какой сами законы это позволяют. Они соответствующим образом написаны. Сама необходимость фальсифицировать выборы и выворачивать Конституцию наизнанку подтверждает это извращенным образом. Легитимация процедурного типа для власти выгоднее всех прочих. Она наименее подвержена эрозии из-за внешних и внутренних неудач. Для лидерства в такой системе не надо бесконечно источать персональное очарование, излечивать золотуху и исправлять курс национальной валюты наложением рук. Достаточно контролировать выборный процесс и прессу, а на все претензии отвечать «закон один для всех» и «не нравится – идите в суд». Опасный момент наступает, когда режим такого типа исчерпывает свою рационально-правовую легитимность, то есть пропускает тот исторический момент, когда передача власти еще может произойти посредством ущербной, но внешне законной процедуры. После этого режим начинает морфировать. Лидеру приходится вести себя как революционному вождю, им, по сути, не являясь, а именно совершать подвиги, побеждать врагов, приращивать земли и извлекать сокровища со дна морского. Прагматическому лидеру персонального культа не положено, а харизматический вождь только им и держится, потому что больше никаких оснований для занятия своей должности у него нет. 3 августа 2015 года. Зима близко. Как политический режим будет выживать в голодное время? Как будет выживать наша политическая система в условиях сокращения ресурсной базы? Если экономическая модель за прошедшие 15 лет становилась, насколько это возможно, все более примитивной, качаем углеводород, продаем, на полученный доход расширяем государственный аппарат, то политический режим, напротив, достиг в своем развитии некоторой даже изысканности. Он имитировал демократические институты и тоталитарную риторику, без объяснений менял пропагандистские модели в отношении потенциальных оппонентов, сочетал точечные репрессии и точечную же кооптацию, заменял политическую конкуренцию соревнованием бюрократических кланов, а конституционную систему сдержек и противовесов организации административной биржи, где торгуют ресурсами, полномочиями, угрозами и обещаниями. Тем не менее, экономическим фундаментом этого барочного палаццо все равно является покупка лояльности за деньги. Как правящий класс, так и граждане наделяются своей долей распределенных доходов, а взамен от первых ожидается участие, от вторых – пассивность. Живучесть гибридных режимов, их способность противостоять внешним и внутренним шокам – тема наукой достаточно изученная. Свежее исследование группы авторов под руководством классика современной политологии Барбары Геддес оперирует данными о трансформации 280 автократических режимов с 1946 по 2010 год. Эмпирический материал настолько обширен, что любые обобщения будут некоторым огрублением, но выводы можно извлечь следующие. Чем выше уровень концентрации власти в одних руках, тем выше уровень насилия при смене режима. А для мягкой режимной трансформации выгодно распределять власть и, следовательно, ответственность между политическими институтами, например, партиями и парламентом. Надо понимать, что политический режим представляет собой систему, не сводимую к сумме индивидуумов, занимающих руководящие должности. Если спросить того или иного начальника времен режимной турбулентности, как надо переживать трудные времена, он ответит не потихоньку демократизироваться, так целее будем, а в лучшем случае надо замереть и переждать. В худшем же приведет примеры предшественников, сгинувших от того, что они дали слабину и не додавили контру. Он-то, разумеется, будет умнее и всех додавит, гайки докрутит и поляну заасфальтирует. Беда в том, что именно в тот момент, когда хочется закрутить все гайки, их уже не так много осталось, и крутить их особенно нечем. На пути выживания, которое является для неидеологизированного режима единственным смыслом и целью существования, ему придется преодолеть ряд противоречий. Напомним, что речь идет не о проблемах, стоящих перед обществом, экономикой или гражданами, а о тех задачах, которые должен решить политический режим ради самосохранения. Итак, четыре дилеммы режима на ближайший период. Первая – бюрократическая. Необходимость сохранить лояльность ближнего круга при сокращении расходов на него же. Властвующие кланы и акторы – основная, и со снижением общего уровня жизни граждан в возрастающей степени – единственная опора режима. При этом кормить их так, как они привыкли за последние 15 лет, режим больше не в состоянии. Именно они, а не граждане, острее всего чувствуют ущерб от внешнеполитической изоляции. Как отвлечь высшую бюрократию, экономическую, силовую, пропагандистскую, от мысли обменять, скажем, голову своего начальника на снятие железного кольца санкций с собственной шеи? Выходом тут может стать усиление внутренней конкуренции, которая и так наступает вследствие истощения ресурсов. Иными словами, кланам будет предложено заняться борьбой за усыхающий пирог бюджетных доходов и административных привилегий. Временно выиграет тут тот, кто, в отличие от бывшего главы РЖД, уловит моду на новую российскую «austerity». Денег просить надо меньше, социально значимых услуг, типа ходящих электричек или не так стремительно дорожающего бензина, пытаться предоставлять больше и делать вид, что все это временно. Ведомственные и бюрократические кланы будут все громче заявлять о себе в публичном пространстве, внутриэлитные конфликты будут выноситься на публику. Малопривлекательную морковку будет оттенять все более реальный кнут. Излюбленным методом бюрократической конкуренции в России является уголовное преследование или угроза его. Вторая. Силовая. Необходимость обеспечения собственной безопасности при снижении расходов на силовой аппарат и падении политической популярности. Как сократить штат МВД? Сокращение на 100 тысяч планируется только в этом году. И при этом не остаться без охраны, когда благодарные граждане придут рассказать, что они думают о твоей экономической политике. Как продолжать пугать соседей собственной военной угрозой и при этом не надорваться под бременем военных расходов? Выходом тут может быть не отстройка репрессивного аппарата. На это нет ресурсов ни финансовых, ни человеческих. А проведение точечных репрессий, направленных на публично-политическую, гражданскую и гуманитарную сферу. Это те области, где у государства есть власть и возможности, и где низка вероятность встретить организованное сопротивление. Поскольку объекты репрессий сами относятся к говорящему классу и являются объектами общественного внимания внутри страны и за ее пределами, такие акции при небольших затратах вызывают огромный резонанс и служат цели режима – минимальной ценой произвести парализующее впечатление тоталитарности. Как показывает пример процесса Сенцова, демосталинизм позволяет, осудив одного обвиняемого под телекамерами, добиться почти того же терроризирующего эффекта, как от целого дела промпартии, по которому прошли тысячи человек. Третье. Внешнеполитическое. Необходимость поддержания внешних контактов при невозможности прекратить антизападную риторику. Из всего арсенала пропаганды, в произвольном порядке сброшенной на головы населению за последние полтора года, наибольшим успехом среди потребителей и исполнителей пользовалась именно антизападная, еще точнее, антиамериканская. Для нынешнего поколения взрослых россиян она звучит чем-то привычным и уютным из детства. Работникам СМИ дает возможность пользоваться неисчерпаемыми запасами лексики, риторических приемов и кадров, сохранившихся с 70-х. С психологической точки зрения, она эксплуатирует общечеловеческий страх перед чужим, но без опасных последствий, которые могло бы иметь раскручивание, например, антимигрантской темы. При этом реальные политические шаги могут делаться в совершенно противоположном направлении. Усиление изоляционистской риторики отлично сочетается с закулисными переговорами и негласными уступками. Четвертое. Социальное. Необходимость извлекать дополнительные доходы из граждан при невозможности обеспечить им прежний уровень потребления и безопасности. Рост цен на продукты питания в России за январь-июль 2015 года составил 10,6% по данным Росстата. Причем продуктовая инфляция опережает общий ее уровень. Инфляция и рост цен все 20 лет проведения соцопросов в России занимают первые места в списке проблем, которые людей волнуют. Одновременно растет и будет расти дальше число попыток собрать выпадающие бюджетные доходы, особенно местные, за счет торговых сборов, налогов за недвижимость, сборов за капремонт, налогообложения аренды и иными методами, затрагивающими интересы людей непосредственно. В отличие от НДФЛ или социальных сборов, которые платит работодатель невидимо для работника. Эта проблема для власти стоит на последнем месте, поскольку, несмотря на разговоры об оранжевых революциях и необходимости предотвращения их за бюджетный счет, массовых волнений она не очень боится, реалистично оценивая пассивность телевизионного большинства. Гражданам, занятым поисками дешевой еды, будет не до протестов. Методика подавления точечных возмущений типа бунтов в моногородах достаточно хорошо отработана, а остальными займется телепропаганда, объясняющая подорожание стирального порошка личными кознями Обамы. Во всех описанных методах борьбы с реальностью есть нечто общее. Каждый раз эта продажа внешнему миру, собственной бюрократии или гражданам минус услуги не начало войны, не взятие Мариуполя, не появление бандеровцев в Крыму и американских морских пехотинцев на Красной площади, не заведение уголовного дела, не возвращение 90-х. Насколько реальна была перспектива прихода того или иного апокалипсиса, становится неважным на фоне известного психологического эффекта, а мог бы и бритвой по глазам. Следующую фазу применения того же метода мы увидим не в ближайшем, но в чуть более отдаленном будущем. Ее, по известной притче, можно обозначить как «увод козы» или даже «обещание увода козы». За последние несколько лет политической системой был накоплен значительный отрицательный политический капитал, ценность которого не стоит преуменьшать. Избыточные административные полномочия, вредные и трудноисполнимые законы, безумные самосанкции, враждебные шаги на международной арене и даже политические заключенные – все это активы, которыми можно торговать как с внутренними аудиториями, так и с внешними контрагентами. В одной только законотворческой сфере действующий созыв Государственной Думы понапринимал такого, что простой отменой этого правового массива можно облагодетельствовать граждан России и улучшить свою международную репутацию без всяких дополнительных расходов. Кажется, что воспользоваться этим запасом сможет только новая власть, не несущая моральную ответственность за принудительный ввод козы в хату. Однако полагающие так недооценивают идеологическую гибкость гибридного режима и ту перверсивную свободу слова, которой одарила нас информационная эпоха. 26 августа 2015 года.